Рассказ Николая Носова. Ёлка. Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом. Мы уже давно готовились к празднику. Клеили цепи на елку, вырезали флажки, делали разные елочные украшения. Все было бы хорошо. Но тут Мишка достал где-то книгу «Занимательная химия» и вычитал в ней, как самому сделать бенгальские огни. С этого и началась кутюрьма. По всему дому шел дым и вонял удушливыми газами. Соседи сердились, и никаких бенгальских огней не получалось. Но Мишка не унывал. Он даже позвал к себе на елку многих ребят из нашего класса и сказал, что у него на елке будут бенгальские огни. Под Новый год я зашел к нему после школы, а он сидит на кухне и толчет свои бенгальские огни в ступе. Дружок, на место! Свой! Мишка, что это ты опять бенгальские огни делаешь? Опять? Ты уж их раз 20 делал, наверное. А я виноват, что они не горят. Шипят, дымят, а гореть не хотят. Ну и брось с ним возиться, все равно ничего не выйдет. Ничего, может быть, выйдет. Ко мне ребята сегодня придут. Я уж всем сказал, что у меня бенгальские огни будут. Надо было сначала сделать, а потом хвастаться. Ничего, ничего. Может быть, на этот раз что-нибудь получится. Подай-ка сюда мне вон ту кастрюлю, я из нее алюминиевых опилок наделаю. Как алюминиевых опилок? Ну, очень просто. Кастрюля-то алюминиевая. Я ее поскоблю по краям напильником, вот получится алюминиевые опилки. А где же кастрюля? Да вон, на подоконнике. Никакой кастрюли нету, только сковородка. Сковородка, эх ты. Это и есть бывшая кастрюля. Как бывшая кастрюля? Ну, очень просто. Я ее все пилил по краям напильником, пилил. Вот она делалась все ниже, ниже, а теперь совсем в сковородку превратилась. Ну ничего, сковородка тоже в хозяйстве нужна. А что ж тебе мама сказала? Ничего, она еще не видела. А когда увидит? Ну что же, увидит, так увидит. Я когда вырасту, я ей новую кастрюлю куплю. Это долго ждать, пока ты вырастешь. Ничего. Вот, куда-то напильник запропастился. Вечно у меня теряются вещи. Не успеешь прям что-нибудь положить, как все из-под рук куда-то девается. Ну вот только что был тут напильник. Да он вот, на столе лежит. Тьфу ты, чтоб тебе. Я не вижу. Я сейчас напилю опилок. Дружок, на место! На место, я тебе сказал. Не любит. Миша, а я на рынок за елкой собрался. Да решил за тобой зайти. Ты ведь тоже не покупал елки. Не покупал. Да и знаешь, и покупать не буду. Почему? Да понимаешь, мне мама дала денег на елку, а я все деньги на бенгальские огни истратил. А как же ты теперь без елки останешься? Нет, зачем без елки? Я поеду в лес и сам срублю. А куда же ты поедешь? Ну куда? Куда-нибудь. Сяду на поезд и поеду. Елки-то везде есть. Мишка, а хорошо бы поехать в Горелкино, где мы летом на даче жили. Правильно. Вот это ты здорово придумал. И там лес совсем близко от станции. Поедем вместе, а? А разве мы успеем? Скоро украшать елку надо. Ну так украшать-то надо вечером, а до вечера успеем вернуться. Ну ладно, поедем, только ты поскорее одевайся. Сейчас все будет готово, сейчас. Сейчас я вот размешаю только. Вот сейчас размешаю и поедем. Поедем мы, поедем в Горелкино, поедем, поедем, поедем за елки мы поедем. Так, теперь наливай сюда клею. Давай. Так, так, так, так, так. Только не слишком много, а то, знаешь, жидко получится. А надо, чтобы получилось такое тесто. Во, вроде замазки. О, вот так, о, хорошо. Вот, теперь ты из этой замазки делай колбаски, а я буду на проволочке накручивать. Так. Так, колбаски. Колбаски мы, колбаски мы делаем, колбаски. Колбаски, колбаски мы делаем. А у тебя топор есть, чтобы срубить елку? Есть. Очень хороший топорик. Маленький, но зато острый. Я сам его наточил напильником. Ну вот, все готово. Теперь надо разложить бенгальские огни на фанерке и поставить сушиться. Только надо от дружка спрятать. Дружок, на место, на место, на место. А зачем от него прятать? Слопает. Как слопает? Разве собаки бенгальские огни едят? Я не знаю, как другие собаки. Может, не едят, а наш дружок ест. Один раз я оставил их возле печки сушиться. Прихожу, а он их грызет. Он, наверное, думал, что это конфеты. Ну, спрячь их в печь, там тепло, и дружок не достанет. В печь тоже нельзя. Один раз я их спрятал в печь, а мама пришла и затопила, они сгорели. Я их лучше на шкаф положу. Вот тут он и не достанет. А то знаешь, он дружок-то какой. Всегда мои вещи хватает. Вот один раз затащил мой левый ботинок, так что мы его и найти-то не могли. И пришлось мне 3 дня в валенках ходить, пока другие ботинки не купили. На дворе теплынь, а я хожу в валенках, как будто обмороженный. Вот. А потом уж, когда купили ботинки, мы этот ботинок, который остался, выбросили. Потому что кому он нужен, один ботинок? А когда его выбросили, отыскался тот ботинок, который потерялся. Оказалось, его дружок затащил на кухню под печь. Ну, мы этот ботинок выбросили, потому что если первый не выбросили, то и второй бы не выбросили. Ну, а раз первый выбросили, то и второй выбросили. Ну, так оба и выбросили. Ага. Довольно тебе болтать. Одевайся скорее, надо ехать. Сейчас, я буду быстро готов. Я сейчас. Где мое пальто-то? Пальто он сразу нашел. Только шапку не мог найти долго. Наконец нашел шапку и стал искать рукавицы. Но их нигде не было. Он уже хотел ехать без рукавиц, но тут они сразу нашлись. Оказывается, они у него в кармане лежали. Наконец он оделся, схватил топор, и мы помчались на вокзал. Прибежали как раз к отходу поезда. Мы успели купить билет. Сели на поезд и поехали. В Горелкино. Сошли на остановке, пошли в лес. Лес совсем недалеко от станции был. Сначала мы шли по дороге, а потом свернули в стороны и стали выбирать елки. Елок в лесу было много, только они Мишке все не нравились. Мы забрались в самую чащу, а Мишка все выбирал да перебирал. У меня даже терпение лопнуло. Надо рубить поскорее, говорю, скоро темнеть начнет. Так а что ж рубить-то, когда нечего рубить? Как нечего? Посмотри, сколько елок вокруг. А куда они все годятся? А вот, посмотри, вполне хорошая елочка. Да, хорошая. Она, конечно, хорошая, но только не совсем хорошая. И если сказать по правде, совсем не хорошая. Чем же она не хорошая? Куцая. Как это куцая? Не понимаешь, что значит куцая? Бесхвостая, значит. Еще что выдумаешь? Это собаки бывают бесхвостые, а у елки разве может быть хвост? Ну, у елки не хвост, а верхушка. Видишь, какая верхушка короткая у этой елки? Значит, куцая елка. А мне такой елки и даром не надо. Ну тогда можно срубить вот эту елочку. Смотри, какая свежая, густая, очень складная елочка. Вот это? Да. Ну уж и складная. А разве не? Хромая. Как это хромая? Ну, хромай, ты видишь, у нее нога внизу закривляется. Какая нога? Ну, ствол. Ствол, так бы говорил, а то нога закривляется. Ну, тогда возьми вот эту елку. Эту? Ну, да. Лысая. Сам ты лысый. Ну, конечно, лысый, ты видишь, какая реденькая, ну, вся просвечивает, один ствол виден. Просто не елка, а палка. Ну, у тебя все так будет, то хромая, то лысый, то еще какая-нибудь. Ну и что ж, я такой человек. Уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую елку, а то и ездить не стоит. Тебя слушать, до ночи елку не срубишь. Ты как хочешь, а я эту елку себе срублю и дело с концом. Смотри, темнеть скоро начнет. Срубил я елку и отдал топор Мишке. А он словно весь лес взялся обыскать. Мне даже надоело за ним таскаться. Я уж и просил его, и бронил. Ничего не помогало. Наконец он выбрал себе елку по вкусу. И мы пошли обратно на станцию. Идем мы, идем в лесу, идем, и елку мы несем. Тут и темнеть начало, а лес все не кончается. Может быть, мы не в ту сторону идем? А? Пойдем в другую сторону. Пойдем. Мы идем, елки мы с собой несем. Все лес да лес. Стемнело совсем. Вот видишь, что ты наделал. А что ж я наделал? Я ж не виноват, что день так быстро кончился. А елку сколько времени выбирал, а дома сколько возился. Вот придется за тебя в лесу ночевать. Да что ты? Ко мне ребята сегодня придут. Надо искать дорогу. А где же ее искать? Коля, давай кричать. Может, кто-нибудь и услышит, а? Давай. Ау! Что это? Эхо. Какое эхо? Ну, эхо, не знаешь, какое эхо? Ах, эхо, знаю. Ау! А чего это оно откликается? Не знаю. Говорят, это звук отражается. А чего же он отражается? Не знаю. Давай еще крикнем. Давай. Ау! Может, нам лучше не кричать, а? Почему? Еще волки услышат и прибегут. Тут, наверное, волков нет. А вдруг есть? Пойдем лучше скорей. Давай все время прямо идти, а то мы кружим на одном месте. Так никогда из леса не выберемся. Пойдем. Пойдем. Коля, а что люди делают, если на них нападут волки? Ну что, стреляют в них из ружья. А если ружья нет? Ну, тогда бросают в них горящие головешки. А где их брать, эти головешки? Ну, развести костер, вот тебе и головешки. Развести костер. А у тебя спички есть? Нет. И у меня нет. Пошли. Пошли. Коля, а они на дерево не могут влезть, а? Кто? Волки. Волки? Нет, не могут. Тогда если на нас нападут волки, мы залезем на дерево и будем сидеть до утра. Что ты, разве просидишь на дереве до утра? А почему же не просидишь? Замерзнешь и свалишься. Почему замерзнешь? Нам ведь не холодно. Нам не холодно, потому что мы двигаемся. А ты попробуй посиди на дереве без движений, сразу замерзнешь. А зачем же сидеть без движений-то? Можно сидеть и ногами дрыгать. Это устанешь целую ночь на дереве ногами дрыгать. Я и так уж устал. Снег глубокий. Надо одному впереди идти и протаптывать дорогу. Тогда другому легче будет. Правильно. Иди сначала ты, а потом я. Ну, ты только не отставай. Ладно. Что же это такое? Куда он пропал? Мишка? Мишка! Куда он делся? Что за история? Надо вперед идти. Что в тебе? Чуть не сорвался. Тут обрыв какой-то, шею можно свернуть. Эй, что это там внизу шевелится темное? Хе-хе-хе! Это ты, Мишка! Я, кажется, с горы скатился! Почему ж ты не отвечаешь? кричу. Ответишь тут, когда я ногу ушиб. Что ты говоришь? Говорю, ответишь, когда я ногу ушиб. Голову расшиб. Ногу. Что? Ногу. Что? Ну тебя. Что? Сейчас я к тебе спущусь. Сам скатился. Снегу наелся. Ты чего тут сидишь? Ногу ушиб. Коленка, понимаешь, подвернулась. А если бы я в снег упал, то ничего, а тут под обрывом дорога твердая. Больно? Больно. Я посижу. Ну ладно, давай посидим. Это хорошо, что мы на дорогу выбрались. Она нас куда-нибудь выведет. Либо на станцию, либо в деревню. А мороз здорово прохватывает. Да. Тут посидишь, так и замерзнуть можно. Может, пойдем потихоньку, а? Ну, пойдем. Только ты помоги мне встать. Давай руку. Ой, Коля, нет, Коля, не могу. Чё? Нет, лучше я сидеть буду. Ну, что ж теперь делать? Не замерзать же в лесу тут. Давай я тебя понесу на закорках. А ты донесешь? Давай попробуем. Ну-ка, залезай ко мне на спину. Сейчас. Ну? Ой, нет. Чё? Нога болит. Ты нагнись ко мне, а я сейчас вот, сейчас взберусь на тебя, сейчас. Ну, взбирайся. Ну, так взбирайся. Ты не хватай за горло, говорю, не хватай. Задавишь же. Ну, должен же я за что-нибудь держаться-то. За плечи держись, за плечи. Вот так. Ну, взобрался? Взобрался. Ну, увези теперь. Сейчас повезу. Ой, ну что это такое за шутки? У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь. Я не виноват, что сам упал. Ну не брался бы, если не можешь. Горе мне с тобой. То ты с бенгальскими огнями возился, то елку до самой темноты выбирал. А теперь вот зашибся. Пропадешь тут с тобой. Можешь не пропадать. Как же не пропадать? Иди один. Что же я тебя бросить должен? Ну и бросай. Ведь это я виноват. Чем же ты виноват? Ведь это я тебя уговорил за елками ехать. Ну и что ж, мы ведь вместе поехали, вместе вернуться должны. Нет, ты иди, а я посижу. И может быть нога пройдет, я один дойду. Никуда я без тебя не пойду. Никогда так не было, чтобы я в беде товарища бросил. Надо придумать что-нибудь. А что ж ты придумаешь? Может быть, санки сделать. У нас топор есть. Как же из топора санки сделаешь? Да не из топора, а голова срубить дерево, а из дерева санки. Все равно гвоздей-то нет. Надо подумать. Только ты не сиди на снегу, а то простудишься. Вот лучше на елку сядь. Сейчас. Мишка, а что, если я тебя повезу на елке? Как на елке? Очень просто. Ты вот так сиди на елке. А я за ствол буду тащить по дороге. Ну-ка, попробуем. О, хорошо. Скользит, как на санях. Хорошо. Замечательно. На-ка, держи топор. Давай. Поехали. Поехали. Поехали на елке, на елке, как на санках. Поехали на елке, на елке. Коль, слышишь? Поезд. Мы, наверное, к станции едем. Смотри-ка, огоньки, станция. Скорей, а то опоздаем на поезд. Ну, Коля, поднажми еще, а. Коля. Сейчас. Ну, поднажми. Сейчас. Поезд подошел к станции, тут и мы подоспели. Подбежали к вагону, я подсадил Мишку, вскочил на подножку и елку за собой втащил. Миш, что ж мы теперь будем делать? У нас на двоих одна елка. Отдай ее на сегодня мне и дело с концом. Как это с концом? Я ее тащил через весь лес, да еще тебя на ней вез. А теперь сам без елки останусь. Так ты мне ее только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно. Хорошенькое дело, у всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет. Ну ты пойми, ко мне ребята сегодня придут, ну что я без елки буду делать? Ну покажи им свои бенгальские огни. Что, ребята, елки не видели? Так бенгальские огни, наверное, не будут гореть. Я уж их 20 раз делал, ничего не выходит, один дым и только. Нет, не могу я тебе елку отдать. У меня еще ни в одном году так не было, чтобы елки не было. Ну будь другом, выручи. Ты меня уж не раз выручал. Ну что я тебе всегда выручать должен? Ну, в последний раз. И я тебе что хочешь за это дам? Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ну ты сам знаешь, что у меня есть. Выбирай. Выбирай что угодно, пожалуйста. Хорошо, если так, отдай мне своего дружка. Нет. Дружка я не могу отдать. Ну вот, говорил что угодно, а теперь... Я забыл про дружка. Я когда говорил, думал про вещи. А дружок ведь не вещь, он живой. Ну и что ж, простая собака, если бы хоть породистый был. Так он же не виноват, что он не породистый. Все равно он любит меня. Когда меня нет дома, он думает обо мне. Когда я прихожу, радуется, машет хвостом. Нет, пусть будет, что будет. Пусть ребята смеются надо мной. С дружком я не расстанусь, даже если бы ты мне дал целую гору золота. Ну, ладно. Бери тогда елку даром. Нет, Коль, зачем даром? Раз я обещал любую вещь, так бери любую вещь. Хочешь, я тебе дам волшебный фонарь со всеми картинками? Ты ведь очень хотел, чтобы у тебя был волшебный фонарь. Нет, нет, не надо мне волшебного фонаря. Бери так. Ну ты ведь столько трудился из-за этой елки. Ну зачем же отдавать даром? Ну и пусть, мне ничего не надо. Ну и мне даром не надо. Так это ведь не совсем даром. Я ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря. Пусть это будет наша общая елка. Ладно? Ладно. Пока мы разговаривали, у Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал. Я сначала забежал домой, чтобы мама не беспокоилась, а потом помчался к Мишке украшать нашу общую елку. Когда я прибежал, елка уже стояла посреди комнаты, а Мишка закрашивал зеленой краской ободранные места. Мы еще не кончили украшать елку, как стали собираться ребята. Поздравляйтесь! Ух ты, мы еще елку не успели украсить! Ничего, ребята, сейчас все будет готово, мы тут задержались. Ваня, раздевайся! Он молодец, Патефон притащил. Давай его сюда. Мы сейчас его заведем, и сразу веселей будет. Кто-то звонит. Это Женя! Женя! Ну, смотри, пришел. Тоже Патефон принес. Ты ведь сам сказал, чтобы я принес. Ну, конечно, конечно. Потому что я думал, вдруг Вань забудет, тогда ты принесешь. А тут и Вань не забыл, и ты принес. Ну, ничего, будем по очереди играть. Ребята! Что? А что, если завести оба Патефона сразу? Вот весело-то будет. Правда. А ну давай. Валяй, заводи. Сейчас. На земле ветро плюс соль. Тихо прочно. Здорово, как, а? Ловко придумал. Мишка, еще подожди, подожди. Сейчас. Мишкины папа и мама уехали встречать Новый год к знакомым. Мы были одни. Ребята никого не стеснялись и чуть ли не на головах ходили. Ура! С Новым счастьем! Ребята, садитесь за стол, будем пить чай с пирогом. Постойте, давайте, садитесь. Постой, а бенгальские огни где же? Правда, позвал на елку, говорил, бенгальские огни будут, это обман. Честное слово, ребят, никакого обмана нету. Бенгальские огни есть, только они еще сырые, правда, Коля? Честный ну-ка, говорю. Ну-ка, покажи, может быть, они уже высохли. А может, никаких огней нету? Ну, вы сейчас увидите, я сейчас достану. Вот, достань, вот, достань. Ну вот, смотрите. Ну вот, смотрите, совсем сухие. Ты что обманываешь? Да нет, это только так кажется, что они сухие. Им еще долго сохнуть надо. Они, ну, не будут они гореть. А вот посмотрим, да. Ребята, вяжите их на елку. Сейчас, везде давай, вяжите. Ну, давай, да, давай. Так, на каждую ветку. Ветку. Вот сюда. Ну, а теперь зажжем их всех сразу. Зажигайте по команде. Да они не загораются. Ничего, ничего, их разогреть надо. Бенгальские огни всегда так. Смотрите. Горят. Ой. Бенгальские огни вспыхнули, засверкали и стали сыпать во все стороны огненными брызгами. Это был фейерверк. Нет, какой там фейерверк? Северное сияние, извержение вулкана. Вся елка сияла, сыпала вокруг серебром. Мы стояли, как зачарованные, и смотрели во все глаза. Наконец огни догорели, и вся комната наполнилась едким удушливым дымом. Ребят стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы всей гурьбой бросились в коридор, но дым из комнаты повалил за нами. Тогда все стали хватать пальто, и шапки начали расходиться. Ребята, а как же чай с пирогом? Чай? Какой тут чай, когда задохнуться можно? Постойте, не уходите. Сейчас не проветрится. Сейчас некогда. Уже поздно. Ну, немножко, ну подождите. Ну, нет, нет. Мне мама сказала, чтобы я поскорее приходил. Ой, до свидания. До свидания, до свидания. Ну, не уходи хоть ты, Коля. Ну, останься ради дружбы. Будем пить чай с пирогом. Мы с ним остались одни. Дым понемногу рассеялся, но в комнату все равно нельзя было войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его, притащил в кухню. Мы разогрели чайник и стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он все-таки пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего, мы с Мишкой съели пол пирога, а другую половину доел дружок.